Я не верил. Не хотел верить, но это была правда. Архипов лично позвонил ангелу. Я узнал его голос сразу же. Эта сука звонила моей девочке сама. Он сам заговорил. Я даже слова не успел сказать, однако то, что я услышал, было достаточно. Спасибо, малышка. Все прошло хорошо. Медведь рвет и мечет. Парни легли спать. Мне хотелось крушить все вокруг, в особенности ее, ангела. Как я мог не увидеть, она же с первого дня была засланной. Хорошая, тихая девочка на деле оказалась настоящей тварью, погубившей моих парней. Я схватил ее рюкзак, вытряс все оттуда. Кроме книг из него вывалилось 4 пачки бабла, зелени, и тут я понял, что пиздец. Мой ангел-крыса. Она всегда ею была. Раньше наши поставки тоже срывались, а значит, она работала на Архипова с первого, блядь, дня. Как она смотрела на меня, когда я про Архипова заговорил. Ангел была напугана, но нисколько не удивлена. Она его отлично знала. Она, блядь, работала на него, черт возьми, она была его пешкой. Я едва сдерживаюсь в эту ночь, чтобы не пристрелить ее. Закрываю в чулане от самого себя, иначе точно сорвусь, не выдержу и просто прирежу. Колотит всего, я не могу просто успокоиться. Ангел мой, как ты могла, блядь, как? Как я мог не увидеть этого столько времени, не понять? Не было же ничего, ни единого намека, я ей доверял, тогда как ангел уже дважды меня обманула. Сначала с маской играла на сцене, хреновая актриса, а после просто всех сдала. Я бы тоже там сдох, если бы меня не подменил Хаммер. Это была просто случайность, что я послушал Тоху и остался с ней дома. Я не сплю в эту ночь, не могу глаз сомкнуть. То и дело звонит Люда, переживает за Тоху, которая так и не приходит в себя. Мы все отменяем, и пышная свадьба сменяется похоронами. Я успеваю быстро все организовать, выслушать истерику Алены по Хаммеру и прокляну, конечно, в мой адрес. Я не уберег своих пацанов. Это моя вина. Я отвечал за них всех с первого дня и должен был гарантировать их безопасность. Черт возьми, что хуже, я не знаю точно, какая падаль это сделала. Кто убил парней, кто был исполнителем и финальным заказчиком. Свидетелей нет. Как обычно, никто, сука, ничего не видел. Товар исчез, однако дела нет. Оно и не появится, раз сильно замешан Архипов, но он тоже пешка, я в этом более чем уверен. Есть ли у меня враги? Полно. Но кто, сука, сделал это? Кто не побоялся пойти против меня настолько сильно? Не знаю, но узнаю. Про поставку знали только свои. Ментов на месте тоже не было, а значит, все намного серьезнее, чем я думал сразу. В эту ночь новостей от Тура нет. Такое ощущение, что он затаился, однако я прекрасно знаю, что это фальшь. Если Тураев сидит тихо, значит, он что-то готовит, и я нисколько не сомневаюсь, что эта тварь уже ищет меня. Вот только ждать этого я не буду, и сам его найду. Первым.